Сегодня я дам. Сегодня танцую с похмелья. Вокруг меня снежные бабы, девицы с разукрашенным носом. И, конечно же, люди, чье дыхание в большинстве своем свято, забывшие два свое имя и навсегда ставших рекою. За пространное счастье опускать свою голову в прорубь. Я никак не привыкну целоваться замерзшие губы. Что за магнитная сладость в птицах, улетающих в небо, и любовь в разороте тех, кого мы видели дважды. За линейная радость всю жизнь готовится к смерти. Что за нейтральная ясность в лицах, идущих по кругу. Что за сомнительный праздник, мои белые варежки в пиве. И еще поголовье норвежских оленей. Сети моей бывшей подружки, очищение сознания, вероятно, легальный есть способ. Но разрушенная пряность ежедневных телодвижений и какая-то жажда пьет каждый день соки. Скучающий плотник с закрытым негою взором, его вспоминанье помогает. гармониях маленькой власти, концентраты гибких частей, гаранты потухших созвездий.